Я угукнул, деньги взял, помялся. Этого много. Сдачу оставь себе, сиронизировал отец, а потом, чуть помявшись, сказал. Ты правда можешь вот так лечить? Он покрутил пальцами рук. Тут уже усмехнулся я. Не, бать, я так, я покрутил пальцами рук, пародируя его. Не умею. Я вот так, и крутанул кистями в другую сторону. Ты скажи, что надо-то? Спросил я. Тут такое дело, отец смутился. Котя моя беременная. 4 и краткое месяц пошел, и у нее что-то непонятное, то голова кружится, то обморок. Врачи говорят, все в пределах нормы, может, посмотришь, а? Я улыбнулся. Бать, конечно, посмотрю, можно даже сегодня, как приеду, я тогда к тебе часа в 3 зайду, договорились. Отец хлопнул меня по плечу, впервые вот так хлопнул, как равного, и ушел, а я стал собираться дальше. Маман меня встретила в коридоре. Вид у нее был прямо-таки совсем не больной. Даже поправляться начала. Щечки надулись. Мы обнялись. Она, чуть смущаясь, чмокнула меня в щеку. Я сел на кушетку, стоящую рядом с входом в палату, поставил на нее сумку. Маман села рядом. «Представляешь, мои соседки считают, что ты мой брат», — смеясь, сообщила она. «А я возьми и скажи, что ты не брат, а ухажер». И они поверили. «Ну, а что?» Улыбнулся я, ты у меня вон какая красотулечка, совсем не скажешь, что ты дама бальзаковского возраста, ах, ты поросенок. Маман, шутя, отвесила мне за трещину, как ты себя чувствуешь, поинтересовался я, да вроде нормально, ответила маман, врачи говорят, что надо обследоваться, что непонятно все, а у меня все отлично, ничего не болит, ох, я и выспалась сегодня. Маман потянулась, красота, ты вещи отнеси, я кивнул на сумку. Что там не нужно, отдай. Ах, ты ж мой хозяйчик. Маман снова чмокнула меня в лоб, подхватила сумку и ушла в палату. Мне показалось, что она не только поправилась, в смысле, выздоровела, но и помолодела. Из палаты она вернулась очень быстро, успев одеть халат, который я ей привез, сунула мне в руки пустую сумку. Пойдем на улицу. Маман показала мне еще один выход на улицу, прямо напротив ее палаты. Мы отошли подальше, сели на лавочку. «Ну, рассказывай, как ты без меня там живешь, скучаешь, страдаешь, плачешь в одиночестве в темноте». Ее шутливый тон прибавил мне настроение. Я, едва сохраняя серьезное выражение на лице, подтвердил. «Очень скучаю, плачу, страдаю, голодаю, тетю Машу объедаю». Мы засмеялись. «Да все нормально», — сообщил я. «Батя меня из деревни привез. В магазин я сходил, продуктов набрал. Менты приходили. Мы с тетей Машей заявление им написали». «Какие заявления?» Маман напряглась. «Какие менты? А разве к тебе не приходили?» Я осторожно перевел стрелки. «Насчет нападения?» «Пока нет», — маман покачала головой. «Ну и фиг с ними». Я махнул рукой и шутливо сказал. «Ты это, давай, поправляйся. Нечего тут разлеживаться. Завтра скажут», — ответила маман. «Врачи консилиум собирать будут. Сегодня еще 2 рентгена после обеда сделают. Утром анализы взяли». Она вдруг погрустнела, обняла меня, положила голову на плечо. А отец не захотел прийти. «Мам, я тоже прижался к ней. У него своя семья». «Ладно». Маман чуть отстранилась от меня, зачем-то погладила меня по плечу, вздохнула. «Я тебе там пару книг привез», — сообщил я. «Лежи, отдыхай. А выйдешь, может, в отпуск куда-нибудь рванем?» «Куда?» — грустно усмехнулась маман. «У нас в этом году сплошные больничные. Кто меня в отпуск отпустит? Да и денег нет. Так, что только обратно к бабке в деревню», — подытожила маман, вставая с лавочки. «Пойдем, сыночек. Проводишь меня до палаты». В коридоре перед дверью маман вдруг ухватила меня за рукав. «Тут с детской травматологии, где ты лежал, твой бывший лечащий врач заходил. Помнишь, то ли Сергей Иванович, то ли Сергей Николаевич. Очень просил к нему подняться. Хочет на тебя посмотреть, как ты себя чувствуешь. Сходи, пожалуйста». Я непроизвольно почесал затылок. Новость была несколько неожиданной. Если Сергея Николаевича интересовало мое здоровье, почему вдруг он спохватился именно сейчас? На прощание чмокнул маман в щечку и пошел по лестнице вверх, в детскую хирургию-травматологию. Вот такое у нас размещение отделений в больнице скорой медицинской помощи. Травмпункт на первом, рентген на 6-м. Лифт не работает. Шутка. Лифт работал, но я прошелся пешком, точнее, бегом, на одном дыхании. Зашел в отделение, прошел к ординаторской, постучал, заглянул в кабинет. «Здрасте. А Сергея Николаевича можно увидеть в кабинете среди столов, заваленных бумагами. Сидела одна худенькая врачиха в громадных в пол лица очках. Она подняла на меня глаза, махнула рукой, причем так, что у нее выскочила ручка. «Он у заведующего. Туда идите, не мешайте работать. Спасибо». Кабинет заведующего, как я помнил, был чуть подальше по коридору за углом первая дверь. Я подошел, стукнул раз и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. «Добрый день, а Сергей Николаевич здесь?» В кабинете за приставным столом друг напротив друга сидели Сергей Николаевич и заведующий Захар Петрович. Его имя я прекрасно помнил. Еще раз отдельное спасибо товарищу Гересу. Оба взглянули на меня, потом переглянулись между собой. «Приземляйся», — весело предложил Захар Петрович, показывая рукой в сторону кресла. «Рассказывай, как ты себя чувствуешь? Есть ли какие головокружения? Голова болит? Тошнота? Ходишь как? Нормально?» Вывалив на меня всю эту кучу вопросов, касающихся моего здоровья, за отделением, этот добрый старый дядька замолчал в ожидании ответов. «У меня же сложилось впечатление, что все эти мои ответы насчет моего здоровья ему, в принципе, и не нужны, что все это так, для затравки беседы, для отвода глаз. Ну, не ощущал я, чтобы его так сильно интересовало мое состояние. Все хорошо», — нейтрально ответил я. «Жив, здоров. Это радует», — задумчиво заметил Захар Петрович. «Что все хорошо? Я вас не задерживаю», — он взглянул в сторону Сергея Николаевича. Тот кивнул и вышел. «Это хорошо», — повторил Захар Петрович. «Старичок, а кем же он мне еще казался?» Встал, обошел стол, сел в кресло рядом со мной. Пару, может, дольше, минут мы молчали. Врач то ли не решался заговорить, то ли изучал меня, буквально сверля взглядом. А мне и сказать было нечего. Он меня пригласил к себе, не я его, в конце концов. Я уж, честно говоря, хотел на него слегка надавить магией разума, благо Гессер пару конструктов показал, смоделировал, подчинение и правды. Особо магией разума он со мной не занимался, разве что с основами ознакомил, да несколько конструктов продемонстрировал, парочку заставил заучить. Я изобразил на лице честно благородно придурковатый вид, уставившись собеседнику в переносицу. Захар Петрович сдался первым, опустил взгляд и выдал: «Понимаешь, я догадываюсь, что ты обладаешь определенными способностями, причем такими, которые не поддаются научному объяснению. Так, не перебивай, молчи». Он нервно встал, вытащил из кармана белого халата пачку Родопи, выбил одну сигарету, сунул в рот, прикурил от спичек. Выпустив клуб дыма в потолок, он повернулся ко мне и продолжил: «Сначала твое внезапное выздоровление, когда у тебя фактически не было шансов выжить. Далее, все дети вокруг тебя выздоравливают, причем от таких болезней, которые считаются неизлечимыми. И, наконец, неожиданно резко выздоравливает твоя мать». Я молчал. Он затушил сигарету в пепельнице, сел напротив. «Если первые два случая связать непосредственно с тобой было нереально, то вот третий все расставил по своим местам». Я пожал плечами, предпочитая отмолчаться. Молчание, оно, как говорится, золото. А тут еще реально запахло тем, о чем мне все время твердил Гессер. Не выдержав, Захар Петрович снова заговорил: «Я не знаю, как ты это делаешь, но ты должен помочь». Он резко замолчал. Я осторожно ответил, тщательно взвешивая каждое слово: «Все это интересно, Захар Петрович, но я не понимаю, при чем здесь я, и что я кому-то должен, кому я что-то успел задолжать. Там в палатах лежат больные дети», — резко ответил Захар Петрович, повышая голос. «Мы тебя вылечили, ты должен нам помочь вылечить их, дети. Там 7-летняя девочка с лейкемией лежит, переломы голени, состояние вроде бы стабилизировалось, но...» Он замолчал, словно ему не хватало воздуха. «Она продолжает умирать. Поначалу я был просто взбешен от логики этого врача. Мы тебя вылечили, а ты должен помочь вылечить. То есть, это они меня вылечили. Не я сам, а других вылечить они, как меня, они не могут. Сюр какой-то. Да еще он попытался наорать на меня. На меня ни маман, ни батя никогда голос не повышали. Но вот после его сообщения о девочке я сразу сдулся. Просто представил ее. Совершенно по инерции я попытался что-то возразить, но перед лицом вдруг так отчетливо встал образ этой самой девочки. Захар Петрович, я попытался привести последний аргумент. Вы сегодня после работы пойдете домой, так, за отделением, соглашаясь со мной, кивнул головой. А я куда пойду? Усмехнулся я. Вы об этом подумали? в подвал или палату секретного научно-медицинского центра, где койка к полу прикручивается, чтоб там надо мной всякие опыты ставили с целью узнать, как это у меня получается. Тогда я уже никаких детей лечить не буду, при благоприятном раскладе всяких чиновников. Или не так, а там на весах жизнь ребенка. Захар Петрович встал, открыл окно, опять достал пачку сигарет. Ей осталось жить всего 2-3 дня. Хочешь на нее посмотреть? Он посмотрел на меня, кисло улыбнулся, отвернулся, закурил. Ей уже никто не поможет. Может, все-таки попробуешь? Я задумался. Хитрющий старикан бил, что называется, ниже пояса. Отказаться я уже не мог. Мне надо подумать, сказал я. Сосредоточиться. Вы можете меня оставить минут на 5-10 и не мешать мне, здесь или где? Захар Петрович с живостью обернулся. Ты поможешь? Мне надо настроиться, я говорил ровно, не поднимая глаз, уже приняв решение. Побыть одному, чтобы никто не мешал. Лучше всего здесь. Я встал, подошел к врачу вплотную. Выйдите, пожалуйста, постойте за дверью, чтобы никто сюда не зашел. Врач пожал плечами. Это важно, повторил я. Захар Петрович пожал плечами, подошел к двери, обернулся, спросил на всякий случай. Ну, я пошел, я кивнул ему. Дождавшись, когда он закроет дверь, пересел в кресло, откинулся, привычно вошел в астрал. Молодец, что догадался. Я снова очутился в учебном классе с одной партой и учительским столом, за которым одетый в костюм тройку, белую рубашку и темно-синий галстук, ну, вылитый наш учитель истории, восседал Гирис. «Я думаю, что с этой болезнью ты не справишься», — сообщил он. «Поэтому правильно сделал, что обратился ко мне. Долго обсуждать не будем. Сделаем так. Ты заходишь в палату к пациентке, входишь в астрал. Дальше все сделаем вместе вдвоем, и для тебя лишний урок будет. Это еще не все». Гирис встал из-за стола, сунул руки в карманы. Я снова вспомнил про нашего учителя истории, его стиль, его манеры, один к одному. «Мне категорически не нравится поведение этого Захара Петровича», — сообщил он, наклоняясь ко мне. «Лечение маленькой девочки — это не единственная цель, которую он преследует. Более того, я подозреваю, что это его не главная цель. Понял меня?» Я встал, открыл дверь. Заведующий отделением сидел на стуле прямо у порога. «У вас есть белый халат, шапочка, маска?» — поинтересовался я. «Пойдем с вами, но только вдвоем. Больше никого быть не должно, и никто не должен знать о моем участии». Палата Оксанки, так звали эту маленькую пациентку, находилась в самом конце коридора, напротив грузового лифта. Кроме нее, в комнате лежала еще одна девчушка, кровать напротив была застелена, но измята. Соседка, которая лежала вместе с ней, отсутствовала, очевидно, где-то гуляла, но это было и к лучшему. Маленькая, бледная, даже на вид, какая-то прозрачная Оксана полулежала, полусидела в кровати, накрытая до пояса простыней. Лицо, шея и верхняя часть груди были покрыты мелкими прыщами-гнойниками. Обе ноги ниже колен под тканью простыни выделялись неестественной толщиной. У нее перелом обеих голеней, тихо шепотом пояснил Захар Петрович. Поэтому и определили к нам. Рядом с кроватью стояла стойка под капельницу, на стуле у изголовья лежали детские книжки. Девочка посмотрела на Захара Петровича, на меня, наряженного в белый халат, колпак, похожий на поварской, марлевую маску-повязку, и едва слышно спокойно спросила: «Я сегодня умру?» Я поперхнулся, а Захар Петрович нахмурился. «Нет, ты сегодня поправишься», — твердо ответил я. «Захар Петрович», — я повернулся к заводделениям, — «надо подготовить капельницу с глюкозой, еды побольше, но такой, не тяжелый». Он лихорадочно закивал головой. «И никого в палату не пускайте, пока я не выйду». «Хорошо, мне в коридоре подождать?» «Да, лучше так». Я дождался, когда Захар Петрович выйдет, плотно закрыл дверь палаты, сел на стул возле девчушки, смахнув книжки на соседнюю кровать, улыбнулся ей. «Ну, Ксюшка, давай лечиться». Я вышел из астрала, встал, пошатнулся, ухватился за спинку кровати, опасаясь упасть. Меня колбасило не по-детски, все тело било дрожь, рубашка под халатом промокла насквозь. Я, шатаясь, подошел к двери, сорвал марлевую повязку с лица, вытер пот, открыл дверь. «Заходите». Оксана по-прежнему лежала в кровати, бледная, худющая, но с блестящими глазенками, и улыбалась, улыбалась. Захар Петрович первым прорвался к ней, выговорив только: «Ты как? У меня ничего не болит», — сообщила девочка. «Кушать очень хочется. Кормите ее», — сказал я, опираясь на стену. «Побольше. Сначала бульон». Стоять было тяжеловато. Кружилась голова, ноги подгибались. «Пошли», — скомандовал я заведующему. И он меня вдруг безропотно послушался. Мы дошли до кабинета. Я сразу же рухнул в кресло, прикрыл глаза. «Можно чаю, только очень сладкого». «Ага». Захар Петрович, несмотря на возраст, достаточно быстро выскочил из кабинета. «Сейчас», — снова хлопнула дверь. Мне в руки сунули теплый стакан. Я автоматически сделал глоток, сморщился и открыл глаза. Напиток в стакане напоминал чай весьма отдаленно. Подкрашенная едва сладкая теплая водичка. «Это чай», — саркастически хмыкнул я, протягивая стакан Захару Петровичу обратно. «Это помой. Вы сами-то его пробовали?» Захар Петрович взял стакан из моих рук, зачем-то взглянул через него на свет, потом чуть отхлебнул, поморщился. «В столовой из общего чайника налил», — виновато сообщил он. «Оксану кормить сегодня только бульоном», — сказал я. «Поставить капельницу с глюкозой. Завтра мясом до упора. Никакой манки, перловки, макарон, картошки. Куриное мясо, вареная рыба, яйца, хорошо бы холодец. Иначе она умрет. И уже не из-за болезни. У ее организма исчерпаны все резервы». Захар Петрович снял очки, протер их, близоруко щурясь в мою сторону. «Так вы ее вылечили?» Он стал меня называть на «вы». «Надо же. Теперь ей нужен уход и усиленное питание». Я не стал отвечать на вопрос. «Все зависит только от вас». Я встал. Тошнота и головокружение стали слабее. Я обратил внимание, что заведующий отделением почему-то стал прятать взгляд, избегая смотреть мне в глаза. Потом вдруг ни с того, ни с сего стал перекладывать бумаги на столе. Подозрения росли. Картинка стала складываться. Щелчок пальцами, и в Захара Петровича полетел конструкт заклинания подчинения. «Кому ты собрался сейчас звонить?» — наугад спросил я. «Моему куратору, старшему лейтенанту КГБ Ершову». Захар Петрович вытянулся, глаза пугающе остекленели, голос стал равнодушно безжизненным. «Честно говоря, я испугался, первый раз видел действие конструкта подчинения наяву. В астрале, на занятиях все же совсем не то. Но, несмотря ни на что, допрос продолжил. Ершов знает про меня?» «Нет, это была его идея. Проверить каждого путем эксперимента, предложить вылечить смертельно больного ребенка. Ты оказался первым. То есть он не знает, что...» Я запнулся, подбирая подходящие слова. «У меня есть определенные способности». «Нет». «Понятно», — я кивнул головой. «Мне было обидно. Я ведь практически поверил старенькому доктору, который болел душой за умирающую девочку. А у него совсем другие цели были. Да, если б не Герис с его порой параноидальной подозрительностью. Что известно про меня? Только то, что ты был травмирован, быстро вылечился. Недавно была травмирована твоя мать, которая также быстро вылечилась после твоего посещения». Захар Петрович докладывал четко рубленными фразами, совершенно равнодушным ровным тоном, словно робот. «Я тебе приказываю», — немного подумав, сказал я. «Как только выйду за дверь кабинета, ты про мое участие в лечении Оксаны забудешь. Ершову скажешь, что она сама поправилась. А вы ошиблись в постановке диагноза. Девочку усиленно кормить, как я сказал». Я вышел за дверь, бросив старенького врача отмену действия конструкта, простенькое универсальное заклинание, разрушающее структуру любого действующего конструкта. Хотелось, конечно, наказать его чем-нибудь подленьким, вроде поносом. Ненадолго, скажем, на сутки. Но я воздержался. Возле остановки в ожидании своего автобуса я успел сожрать, практически проглотить, не разжевывая, пару жареных пирожков с повидлом. Беляши с мясом я покупать не рискнул, несмотря на аппетитно румяный вид и заверения продавщицы-буфетчицы в свежести продукции, а также наличие на ней относительно белого халата. В общем, к моменту прибытия транспорта я успел восстановиться только частично, рассчитывая продержаться до дома и пельменей. Разве что только сильно хотелось спать. Усевшись в автобусе сразу за кабиной водителя возле окна, я задремал. «Правильно сделал», — сообщил Герис, — «что не стал заниматься лечением сам. Смотри, девочка лежала перед нами на высокой кушетке, закрытая до пояса простыней. Тело еще не находилось в стадии крайнего истощения, но было близко к тому. Ребра торчали под кожей, на руках кожа буквально обтягивала кости. Глаза ввалились, голова напоминала череп, обтянутый кожей. Резервов никаких практически не осталось», — заключил наставник. «Начнешь лечить, Она почти сразу же умрет от истощения. Я уже не говорю про переломы. Он махнул в сторону ног, закованных в гипс. А что делать? Гирис обошел кушетку вокруг, потом посмотрел на меня. Думай. Зачем вообще тебе мозги? Думай, думай. А что тут думать? Я пожал плечами. Провести лечение за несколько сеансов, а между сеансами организовать усиленное питание. Хорошо, Гирис кивнул. Идея неплохая, рабочая. А если нет возможности провести несколько сеансов, тогда что? Я вздохнул и развел руками. Тогда надо, чтобы кто-то другой вместо тебя проводил эти сеансы лечения, назидательно сказал Гирис. Или лечение сделать постепенным, по чуть-чуть. Он засмеялся. Я этому тебя еще не учил. Мы сейчас поставим девочке конструкт-преобразователь, заклинание, аналогичное регенерации, только замедленного действия. Оно будет постепенно уничтожать в больном организме вредные микробы, вирусы, и преобразовывать пораженные клетки в здоровые. Он вытянул руки над девочкой. От его ладони к телу ребенка потянулся серебристо-зеленый дымок. Гирис водил руками вдоль тела недолго, потом позвал меня. «Смотри», он опустил руки. Тело девочки в магическом зрении светилось разными цветами. Некоторые органы имели зеленый оттенок, некоторые красноватый, а вот особенно справа и в середине, печень и желудок, были в темно-багровых пятнах. «Кровь я очистил», — продолжил наставник. «Осталось исцелить пораженные внутренние органы. Если я начну это делать сейчас, то девочка умрет», — продолжил я. «Внутренних резервов у нее совершенно не осталось. Именно. Смотри и запоминай». С пальцев мага сорвалась зеленая искра, которая впиталась в бурое пятно печени. Такая же искра ушла в тело рядом. Потом еще. Потом он показал мне схему проекции конструкта преобразователя. Она оказалась схожей с проекцией конструкта регенерации. Основным отличием было действие во времени. Преобразователь работал медленнее. Зато и энергию, внутренние резервы организма, расходовал тоже медленнее, постепенно. Эта медлительность заклинания позволяла организму своевременно пополнять силы. Постепенно она поправится, заключил Гирис. Кроме того, из-за внедренных в ее организм преобразователей она никогда не будет болеть. Здорово, правда? Он довольно улыбнулся. Этот конструкт я придумал сам. Причем только сейчас. И это. Он виновато посмотрел на меня. Извини, я у тебя много сил зачерпнул. Он кивнул головой в сторону девчушки, которая почему-то не спала, а таращилась на нас широко открытыми глазами. «У меня же своих-то сил теперь нет». Он развел руками. «Так получилось». Глава 29. Заржавевшая первая любовь. Автобус, на мое счастье, был пустой. Все-таки середина рабочего дня, хоть и лето. Поэтому удалось даже поспать. Проснулся, когда автобус уже выруливал на круговую площадку, конечную остановку, поселок Химик. Я потянулся, зевнул. За рейс я вроде неплохо выспался, только желудок упрямо требовал жертву. Вроде в холодильнике еще оставались пельмени. Жизнь играла красками. Под крышей кирпичной остановки среди прочих ожидающих общественного транспорта пассажиров стояла моя одноклассница Ленка, предмет моего обожания и вожделения. Бывший предмет. Бывший ли? Я прислушался к своим ощущениям, действительно бывший. В душе ничего не ворохнулось. А ведь раньше я чуть ли не млел от одной мысли о ней. Обидное прозвище Жазиль ей дала школьная уборщица года два назад, когда Ленка прошла, не переобувшись, в уличной обуви через всю рекреацию. Впрочем, этим прозвищем ее в лицо никто не звал, слишком у нее много было воздыхателей и поклонников с большими кулаками. Кстати, на меня Ленка внимания совсем не обращала, ну, разве что когда ей что-то было нужно. Сейчас она вдруг, увидев, как я выхожу из Икаруса, ожесточенно замахала мне рукой, привлекая внимание. «Антон, Антон», я подошел к ней, поздоровался. «Привет, привет, Лен, ты поправился?» — поинтересовалась Ленка. Я в ответ пожал плечами, мол, нормально все. Ленка была одета в короткое летнее светлое платье-сарафан без рукавов, туго перетянутое широким ремнем в талии. Со стороны казалось, что Ленкину талию можно легко обхватить двумя ладонями. И это при всех других выдающихся формах. С ума можно сойти. И ребята сходили, дрались до крови за ее внимание. Мать у Ленки работала здесь же, в поселке, директором единственного овощного магазина. Как-то раз я зашел туда. В торговом зале стоял удушливый запах гнилой картошки. Больше туда я никогда не заходил. Вообще-то овощи мы всегда привозили из деревни. Картошку, капусту и морковь складировали в погреб металлического гаража. Лук в мешке хранился дома, на кухне за газовой плитой. Ленкина мать была дамой прогрессивной, ходила с ног до головы в фирменной джинсе, раскатывала «Жигули» шестерки, причем исключительно за рулем. Отец работал где-то в городе и тоже явно не слесарем. В общем, деньги и нужные связи в семье имелись. Неудивительно, что Ленка тоже ходила в фирменных рейфлах, а на физкультуре красовалась в настоящих, а не московских, адиках. «А я с подружками в кино собралась», — сообщила Ленка. «В октябрь на «Легенду о динозавре». «Молодцы», — отозвался я и добавил чисто из-за того, чтобы что-то сказать. «Везет вам, тебя давно не было видно», — продолжала она. «А из больницы ты давно выписался. Отдыхать ездил, в деревне был», — я улыбнулся. «Бабке с дедом помогал». Я попытался переключить ее внимание. «А ты классно выглядишь. Загорела, как Бриджит Бардо. Прямо кинозвезда». Ленка и в самом деле была похожа на эту киноактрису, о чем ей неоднократно говорили. И это ей льстило. «Да мы с лагеря сегодня приехали», — сообщила она. «Целыми днями на поле. Я замучилась с журналами возиться. Учетчицей была», — пояснила она, заметив мой недоуменный взгляд. «Ну, конечно, Ленка Жазиль в колхозе могла работать только учетчицей. Кто бы ее с мотыгой да без перчаток поставил на свеклу? При маме-то директоре магазина». Ленка стояла, крутила головой, что-то говорила. Я тем временем сложил пальцы в форму пистолета, вытянув указательный, направил в сторону и сказал: «Бум!» Попал. За Ленкиной спиной справа чуть согнулся, ухватившись за пах, мелкий чернявый пацанчик лет 10, подкравшийся к нам из-за бочки кваса. Он сморщился и короткими приставными шажочками засеменил по улице прочь. «Сумочку прикрой», — посоветовал я Ленке. Ее модная манерная сумочка на плече висела открытой. Внутри торчал уголок голубенького кошелька. «Ой!» Ленка перехватила сумку, захлопнула, щелкнула застежкой. Потом повернулась в сторону, глядя, как уходит цыганенок. «Так это он ко мне хотел залезть? Ой, а у меня ж там деньги лежат». Я усмехнулся. «Можно подумать, что другие в кошельки складывают другие вещи». Она повернулась, потянулась ко мне, чмокнула в щеку. «Спасибо, Антошка». «Да, ладно», — я отстранился. «Ну, пока, Лен, мне идти надо. У меня к тебе дело», — затараторила она. «Подожди, Лен, давай потом», — отмахнулся я. «Сейчас, честное слово, некогда. Хочешь, вечером сегодня или завтра? Заходи». Я, прерывая беседу, махнул ей рукой на прощание и поспешил домой. «Иначе от нее не отделаешься». И что это на нее вдруг нашло? Откуда такая прилипчивость? Кажется, она на мой демарш обиделась. Да, в принципе, там автобус подошел. Ленка поспешила на посадку. А с этим пацаненком-карманником здорово получилось. Конструкт легкого внезапного расслабления кишечника, и ему уже совсем не до кошельков. У подъезда, вопреки всем правилам, на лавочке было пусто. Я открыл дверь подъезда, поднялся в квартиру. Однако стоило мне хлопнуть дверью, как тут же зазвенел звонок. А ведь я даже не успел разуться. На пороге стояла соседка, тетя Маша. Внешний вид старушки разительно поменялся с момента нашей прошлой встречи. Морщины на лице не то, чтобы исчезли совсем, но их число точно сократилось. Напрочь пропали старческие пигментные пятна. Кожа стала розоватой, молодой. Стало меньше седины в волосах. Бабуська, как ее звали во дворе за глаза, помолодела и помолодела сильно. А ведь прошло всего 12 часов. 12 часов. Пришел, домой-то пустишь. Я посторонился, пропуская ее в квартиру. «Проходите, теть Маш». Соседка прошла на кухню, на секунду прижав меня животом к стене в тесноте прихожей, села за стол. Я скинул кроссовки, сунул ноги в разношенные тапки. Прошел вслед за ней, поставил чайник на плиту, включил газ. Только после этого сел за стол рядом, сообщил: «К матери ездил в больницу. Поправляется она, скоро выпишут». «Я догадываюсь, почему она поправляется», — вздохнув, кивнула в ответ тетя Маша. «Кто б сказал, не поверила ни в жизнь, а тут сама увидела. Я ведь чуть концы не отдала тогда, так сердечко защемило. Как ты это сделал?» Я смолчал, пожав плечами. Распространяться на эту тему я не собирался, тем более с соседями. «Да как-то вот получается. Само собой». Я открыл дверь холодильника, с сожалением посмотрел на полки, на которых остались селедка, яйца да сыр. Тетя Маша, узрев содержимое холодильника, всплеснула руками: «Да у тебя и поесть-то толком нет ничего». «Я сейчас». Тетя Маша вскочила, а раньше ходила, переваливаясь как утка, выскочила наружу, бросив мне: Не закрывай, сейчас вернусь. Пока ее не было, чайник вскипел. Я заварил чай. К сожалению, оставался только номерной, чай 36. Ну, ничего, насыпал его побольше в заварной чайник. Авось покрепче будет. Тетя Маша притащила маленькую, литра на два кастрюльку. Ставь на газ, разогревай. В кастрюле оказался борщ, густой, наваристый. Пока я его уминал со сметаной, а тетя Маша не забыла захватить 200-граммовую баночку с собой, соседка цедила чай и рассказывала. Тут, пока тебя не было, опять цыганва возле дома крутилась. В основном, всякая шелупонь мелкая, которая на остановке да в пивной по карманам шарится. Вот, перебил я ее. Сейчас одному пацанчику на остановке весь кайф поломал. Он к моей однокласснице в сумку полез. Ага, продолжила тетя Маша. Пасут они тебя. Сильно ты ведьме этой насолил. Она всем в таборе заправляет. Боюсь я. Соседка замолчала. Что, тетя Маш, как бы не порезали тебя, Антошка, эти твари. Тетя Маша вздохнула. Ведь они не успокоятся, пока своего не добьются. С участковым вроде бы вопрос решился, а вот с этими. С ними так просто не решить. Вы про этих, которые на маман мою напали, уточнил я. Про них, разве их не ищут, не знаете? Антош, я тебя умоляю, кто их будет искать? И зачем? Побои не сильные. Тетя Маша подняла руку, не давая мне возразить. Если твоя мать выписывается, значит, с юридической точки зрения, ущерб здоровью нанесен не тяжкий. Стало быть, преступление не тяжкое. Наказание за него будет условное, символическое. Их даже в местный розыск объявлять не будут. Она вздохнула. Наш суд самый гуманный в мире. Ходи, Антошка, оглядывайся теперь. Вообще я не только про них. Меня больше эта ведьма беспокоит. От нее все проблемы. Она у них атаман. И что делать, тетя Маш? Я криво улыбнулся. Соседка снова тяжело вздохнула, пожала плечами. Если б знать, Антошка, если бы знать. Она криво усмехнулась и добавила. Лет 20 назад я бы эту всю шушеру вместе с участковым бы зачистила под корень. Ладно, придумаем что-нибудь. Она взлохматила мне отросший чуб. Антон, тетя Маша снова посмотрела мне в глаза. У Клавдии Никитичны с третьего этажа муж, дед пахом, совсем плохой стал. Почти не встает, только в туалет и ходит. Кашляет, кровью харкать начал, а врача вызывать не разрешает. Может, посмотришь его, а, Клавдия Никитична, бабка-то неплохая, никому зла не делала. Зайди к ним, а, когда время будет, сегодня-завтра. Завтра, теть Маш, кивнул я, устал я сегодня, сил совсем уже нет. Когда она ушла, я помыл посуду, уселся поудобнее на кровать. Да грохни ты ее, заявил Гирис, она ведь тебя уничтожить хочет, убить, и тебя, и твоих близких, а ты мнешься. Я сидел за партой в классе. Наставник стоял напротив. «Ты вообще кто есть?» Гирис повысил голос. «Ты целитель. Ты уже полтора десятка людей вылечил. Причем от болезней, которые считаются неизлечимыми. А они кто? Их даже людьми не назовешь. Воры, бандиты, убийцы. Она ведьма. У нее аура смертью наполнена. Один импульс мертвой силы в сердце вызовет мгновенный обширный инфаркт», продолжил он. «Если в голову, то инсульт. Ни один врач, да что там врач, ни один целитель, даже архонт не спасет», наставник хихикнул. «Ну, разве что некромант, да и то путем зомбирования. И еще, он подошел ко мне поближе. Я тут кое-что подсчитал. В общем, твой конструкт каменная кожа плюс не дает 100% защиты. Я проанализировал структуру заклинания и скорость реакции организма. Ну, движение нейронов и все такое». Гирис подошел к доске. На ней сразу проявился рисунок, трехмерное изображение структуры. Рядом сами собой проступили буквы и цифры, формула. «Так вот, если, предположим, в тебя выстрелили из огнестрельного оружия», наставник скрестил руки на груди, «то заклинание не успеет отреагировать на острый предмет, в данном случае, пулю, летящую со скоростью 700 метров в секунду. На 500 метров в секунду успеет, а на 700 – нет. То есть заклинание продуктивное, ограниченное. Кроме того, конструкт не сможет обеспечить твою защищенность от магически устойчивых металлов, например, серебра или золота. То есть, грубо говоря, защиту легко проткнет серебряный или золотой нож. Ты меня понял?» Я кивнул. «Да, и здесь я просчитался. Не переживай». Гирис хлопнул меня по плечу. «Обычная каменная кожа тебе в помощь. Просто будешь следить за временем действия заклинания да почаще его обновлять. А теперь насчет этой самой непонятной цыганки. Знаешь, не дело. Конечно, магу жизни, целителю, лишать жизни других людей, какие они не были бы. У нас даже было такое предубеждение, что целитель, убивая человека, ослабляет сам себя и, в конечном счете, может лишиться всей своей силы. Ерунда, конечно, Гирис замолчал, но, тем не менее, приходилось наказывать магов-преступников. Знаешь, как, он хитро улыбнулся, вот этим мы и займемся. Но перед этим, Гирис подошел ко мне, положил мне руку на плечо. Извини, но я внес в твой организм кое-какие изменения. В общем, я специально снизил твой гормональный фон, иначе ты со своими возможностями и способностями наломаешь дров. Поэтому ты к своей пассии Ленке Жазиль вдруг стал равнодушен. Ну, а чтобы тебя успокоить, могу сказать, что твоя бывшая возлюбленная уже давно чья-то возлюбленная. Понял? Гирис цинично усмехнулся. Я в ответ пожал плечами. Прошла любовь, завяли помидоры. После занятий я направился в поселковую библиотеку искать книги по лекарственным травам, зоологии и ветеринарии. Или ты считаешь, что магия жизни ограничивается человеческой анатомией? Ехидно поинтересовался Гирис, когда я удивился на задание найти и прочесть книги на данную тематику. Почему мы с тобой не проходили ботанику, в том числе с точки зрения изучения лекарственных трав, а также воздействия магии на растения? В нашем мире другие растения росли, совсем не такие, как у вас. Он показал, какие растения были у них. Стена класса вдруг исчезла. Вместо нее возникло гигантское панорамное окно, за которым рос лес. Лес, в котором не было непривычных сосен и берез, дубов, кленов, в общем, всех деревьев, знакомых мне. Гигантские пальмы с разноцветными листьями и цветами поверху, хвощи обхватом не в один метр. Секунда, и вид разительно поменялся. Теперь за окном был сад. Да какой сад? Приземистые ветвистые деревья с многочисленными плодами, круглыми, продолговатыми, изогнутыми словно бананы, с гроздьями ягод, похожими на виноград, но с размером с крупный грецкий орех. Понял? Спросил Гирис. А как тебе вот это? Теперь за окном один за другим словно по ниточке пошли животные. Я смотрел на них. У меня вдруг мелькнула идея. Так это все динозавры, Гирис. Я повернулся к наставнику. Это динозавры. Они вымерли 60 миллионов лет назад. Динозавры? Переспросил наставник. Вы их называли динозаврами? Ну, тем не менее, в любом случае нынешние животные и растения совсем не похожи на тех, которые были у нас. Так что, вперед, молодой человек, в библиотеку. Нужные книги я нашел не сразу. Пришлось прибегнуть к помощи библиотекаря. Их было две, Лена и Таня. Лена, невысокая, худенькая, симпатичная, молоденькая, даже красивая блондинка, если бы не бельмо на весь левый глаз. Кавалеров у нее не было, хотя с ней крутил роман наш женатый школьный учитель Максим Иванович Карабалак, впрочем, не доводя его до логического завершения, ограничиваясь маленькими презентами в виде шоколадок и цветов. Эти взаимоотношения позволяли ему периодически брать книги домой из читального зала. Татьяна же выглядела один в один как подруга Фокса Аня из фильма «Место встречи изменить нельзя», высокая статная брюнетка с копной густых черных волос. В поиске нужных книг мне помогла Лена. Срок 10 дней, напомнила мне она, записывая книги в формуляр. Учебники даются на руки на 30 дней. Потом надо будет сдавать или продлевать. Я кивнул. Мне требовалось лишь прочесть эти книги, а Гирис там потом разберется. Что меня там дальше ждало, в так называемом учебном процессе, я догадывался. Но самое интересное было то, что мне нравилось учиться магии, в отличие от школьных занятий. Глава 30. Управление КГБ. Шпионские страсти и мордасти. Разрешите, товарищ полковник? Ершов постучался, приоткрыл дверь начальника отдела. Заходи. Настроение у полковника Буркова было не очень. С утра он получил устное взыскание у начальника управления за отсутствие результатов. Причем, считал это совершенно несправедливым. Накануне был осужден диссидент Пискарев, который считал нынешнюю политику партии несоответствующей принципам ленинизма. Попытался даже организовать кружок изучения марксизма, разумеется, как он изволил его трактовать сам. Только вот осудили этого диссидента не за идеологию, а за взятки, которые он, будучи кадровиком строительной организации, брал за оформление липовых больничных листов, то есть, по общеуголовной статье, не относящейся к подследственности органов безопасности. Генералу это не понравилось. Но что поделать, если иного состава преступления для того, чтобы наказать инициативного марксиста, найти не удалось? «Проходи», – мрачно буркнул полковник. «Садись, Игорь Валентинович». Докладывай. Хочу сразу предупредить. Ершов развернул папку, достал пару листов бумаги. Доклад промежуточный. Ладно, Бурков опять сморщился, словно съел лимон. Давай промежуточный. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по делу «Экстрасенс», начал старший лейтенант, предварительно установлен возможный объект, то есть лицо, располагающее паранормальными способностями. Какими способностями? Удивленно перебил его полковник. И почему так обозвали дело «экстрасенс»? Что за экстрасенс? По-русски нельзя было сказать, откуда вы нахватали этих самых словечек непонятных. В библиотеку ходил Юрий Вадимович, ответил Ершов. Посмотрел журналы «Наука и жизнь», «Техника молодежи», полистал фантастику. Экстрасенс – человек, располагающий паранормальными, то есть всякими колдовскими, способностями. Вот Вольф Мессинг, например, реально существующее лицо. Ладно, опять перебил подчиненного Бурков. Давай ближе к делу. Неделю назад в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи с особо тяжкими телесными повреждениями доставлена Ковалева Нина Павловна, продолжил оперуполномоченный. Установлено, что Ковалева была избита неустановленными гражданами цыганской национальности вблизи своего дома, а ее сын, Ковалев Антон, за полтора месяца до этого был доставлен в детскую травматологию БСМП после ДТП. Виновник ДТП, кстати, тоже цыган. Как я уже докладывал, Ковалев вдруг резко выходит из комы, поправляется и выписывается. Его мать Ковалева Нина Павловна в тяжелейшем состоянии с многочисленными внутренними кровотечениями и переломами лежала в реанимации. Прогнозы врачей были однозначно негативными. Вот копия истории болезни. Ершов вытащил из папки еще один лист бумаги, отпечатанный на машинке с фиолетовым штампом копия и круглой печатью, протянул Буркову. Заверено начальником реанимационного отделения. Полковник взял в руки документ. По запросу получил? Нет, Ершов отрицательно качнул головой. Попросил, сами перепечатали с истории болезни, заверили. Так вот, через день после госпитализации ее в реанимации навещает сын. И после его визита она резко поправляется. Врачи уже сами не понимают, куда делись переломы, кровотечения. Синяки сошли. Старший лейтенант довольно улыбнулся. Ее перевели в обычную палату травматологии. Возможно, уже выписали на сегодняшний день. Что ж вы, не отслеживаете что ли? Больше для порядка хмыкнул Бурков. А смысл, куда она денется? Пожал плечами Ершов. Их данные у нас есть. Где живут, знаем, и озорно добавил. Не шпионы, чай. Чай, не чай, кофе, передразнил беззлобно полковник. Дальше. А дальше совместно с агентом Асклепий нами разработан план оперативного эксперимента. Во время очередного визита к матери Ковалев должен быть приглашен в детскую травматологию, где он лечился. Там должна была находиться тяжелобольная малолетняя девочка. Асклепий взял на себя обязательство подобрать такую, чтобы вызвать у Ковалева обоснованное желание оказать помощь. С учетом психологического портрета Ковалев должен был ее вылечить и тем самым себя раскрыть. В случае, если ее вылечить бы не удалось, то, соответственно, Ковалева из числа подозреваемых мы бы исключили. А вот дальше, продолжил докладывать Ершов, в ходе эксперимента получилось что-то непонятное. Ковалев к матери приходил, его отследили, но в детскую травматологию он не поднимался, а девочка, которую ему должны были подставить, начала выздоравливать сама. Может быть, осторожно предположил Бурков, девочка ваша действительно стала поправляться сама, у нее лейкемия в последней стадии. Ершов покачал головой. Рак крови. Ей жить оставалось по прогнозам врачей несколько дней. И тут начинаются странности какие-то. Наш агент начинает ухаживать за этой девочкой, словно ему кто-то дал команду. Он на свои деньги покупает ей телятину на рынке, бульоны из дома приносит. Во время нашей беседы Асклепий утверждает, что так было необходимо. Но вот почему, он объяснить не может. Бурков озадаченно помолчал, потом предположил. Может, гипноз какой, как у этого Мессинга твоего? Старлей пожал плечами. Это интересно, согласился полковник. Материалы мне оставляй. Посмотрю, с аналитиками переговорю. Начмеду нашему покажу. Есть. Ершов протянул папку. Разрешите идти? Идите. Бурков разрешающе качнул головой и спросил вдруг вслед. Напомни, пожалуйста, агент Асклепий это кто? Ершов повернулся. Заведующий детской травматологией Булаев Захар Петрович. Ну и как там хомяк? Поинтересовался коллега Ершова, сосед по кабинету, к когда Старлей вернулся от полковника. Хомяк было прозвищем Буркова в управлении. Начальник 5-го отдела об этом знал. Находились доброхоты среди сотрудников отдела, которые исправно докладывали ему обо всем и обо всех по поводу и без повода. Доложили и о данном ему прозвище. Ни Ершов, ни его сосед по кабинету старший оперуполномоченный капитан Устинов Денис Владимирович, к числу этих самых доброхотов не относились, поэтому между собой общались более-менее откровенно. «Вроде нормально», — отозвался Ершов. «Настроение у него, конечно, не очень. Но, знаешь, Денис, обошлось даже без люлей. Просто подборку материалов забрал. По твоему колдуну, что ли?» — лениво поинтересовался Денис. «Ага, от соседа по кабинету, сидящего рядом за соседним столом, объективно трудно что-то было удержать в тайне. Это аксиома». Зная об этом, руководители подразделений рассаживали оперативников, исходя из их линий работы, подразумевая, что, в случае чего, сосед поможет, подскажет, а то и заменит в работе, если вдруг оперативник заболеет или срочно отправится в командировку. Поэтому Устинов объективно был в курсе разработок своего коллеги Ершова, так же как и тот знал, над чем работает его напарник. «Знаешь, я все-таки считаю, что зря ты этого пацана крутишь», — задумчиво сообщил Денис. «Да я вот теперь тоже так думать начал», — согласился Игорь. «Никаких угроз, никакого интереса он для безопасности государства не представляет. Людей вроде реально лечит, да еще от таких болячек, которые нашей советской медицине совсем не под силу». На слове «советская» Игорь невольно скривился. «На днях девчушку 11 лет практически из могилы достал, а сейчас его за жабры и в Москву отправит», — поддержал Денис. «Кстати, хорошо, если тебе спасибо за него скажут». Он встал из-за стола, подошел к двери, открыл, посмотрел за ней. Коридор был пуст, плотно прикрыл. «Я б на твоем месте», — сказал он, глядя в глаза Ершову, — «подборку материалов по нему похерил напрочь, на нуль помножил. Нафига хорошему парню создавать проблемы?» Он взял со стола пачку сигарет, вытащил одну, прикурил, прошел к окну, открыл деревянную створку. Вообще-то курение в кабинетах управления не приветствовалось, но руководство на это смотрело сквозь пальцы. Тем более, что курило большинство сотрудников управления, включая практически всех руководителей подразделений. Оба оперативника, Игорь Ершов и Денис Устинов, даже внешне были похожи друг на друга. Оба подтянутые, спортивные, коротко стриженные. И цвет волос у них был почти одинаков. Только вот Игорь на лицо выглядел типичным русаком. Голубые глаза, курносый нос, крупные губы. А в предках Устинова явно отметились выходцы с Кавказа, оставив на память потомку крупный прямо-таки орлиный нос, густые черные брови и темно-карие, почти черные глаза. «Пойдем на улицу», — предложил Денис. «Там покурим, там воздух свежий, а здесь аура непонятная», — подхватил Игорь, покрутив кистью руки возле головы. Денис хохотнул. На профессиональном сленге выражение про непонятную ауру означало возможность прослушки. Периодически служба собственной безопасности выборочно проводила такие профилактические мероприятия, устанавливая прослушку в кабинетах сотрудников и служебных телефонах. Как результат, потом ни с того, ни с сего некоторым сотрудникам прилетали взыскания от выговора до неполного служебного соответствия, за длинный язык, обсуждение служебных вопросов по телефону. Оперативники вышли во двор управления. Небольшую часть двора занимал яблоневый сад, всего 4 старых раскидистых дерева. Под деревьями стояли лавочки. Денис и Игорь сели на одну из них. Кроме них вокруг никого не было. Денис прикурил очередную сигарету. «Гош», — обратился он к соседу, — «этот твой пацан, он реально, ну, сам понимаешь, а, Дэн?» — задумчиво ответил Игорь. «Тут вокруг него столько непонятных событий произошло. В первую очередь выздоровление от болезней, которые считаются неизлечимыми. И потом, сам этот парнишка после выздоровления внешне сильно изменился. А так не бывает. За какой-то месяц стал почти на голову выше, увеличилась мышечная масса. Его родителям, точнее матери, пришлось гардероб ему полностью менять, одежду покупать на 2 размера больше. Ладно, можно как-нибудь это с натяжкой оправдать, есть определенные хитрые химические препараты, стероиды, кажется. Но цвет глаз, цвет волос, я до последнего не знал, что это он. Мы искали везде, и тут его мать попадает в реанимацию, практически умирает. Появляется он, и все. На следующий день она стремительно поправляется. Закроют пацана без права переписки», — задумчиво сказал Денис, щелчком отправляя окурок в чугунную урну. Отправит в какой-нибудь закрытый московский НИИ и будут разбирать по запчастям, а в перерывах между опытами заставит лечить партийных боссов от склероза до цирроза. Это да, согласился Игорь. Я слышал, в Подмосковье есть номерное учреждение, ящик, где как раз над этими тематиками работают. Он замолчал. К ним подошел еще один любитель покурить на свежем воздухе. Сотрудник ТРИГО отдела капитан Василий Шмелев по прозвищу Шмель, соответственно своей фамилии. Он поздоровался с каждым за руку, сел рядом, достал пачку сигарет. Как же тухо, мужики, в отпуск ходили? Ага, усмехнулся Игорь, ходили. Наш отпуск в солнечном месяце мартабре. В управлении существовал порядок, что сотрудники, не отслужившие 5 лет, в отпуск уходили только с октября по март, отсюда и название месяца мартобрь. А мне подписали рапорт, похвастался Шмель, с 10 августа на 30 суток. Прогнулся, стало быть, съехидничал Денис. Шмель его шутку проглотил, Денис был с ним одного звания, но возрастом был постарше на 3 года, да и прослужил в конторе на 2 года больше. Но все равно ни ответи не смог. Почему сразу прогнулся? Может, я шпиона поймал? Ага, шпиона, засмеялся Денис. Еще скажи, диверсанта. Ну, не диссидента же, съязвил Шмель. С Солженицынским архипелагом под мышкой. Или опять порнушку изымаете? Зря смеешься, отреагировал Устинов. Конечно, на первый взгляд, порнушка, как вы изволите ее обозвать, вроде бы никаких угроз безопасности не представляет. Вроде бы, ну, что такого в журнальчике с голыми бабами, так ведь? Шмель засмеялся, опять в философию ударился, Денис Владимирович, да какая уж тут философия, хмыкнул Устинов, здесь другой вопрос, и даже несколько, с одной стороны, каждый такой журнальчик, это маленький шажок в сторону морального разложения, изменения мировоззрения, человек начинает думать, почему там, на Западе, такое можно, а у нас нельзя, а вот я хочу, а мне не разрешают, даже в тюрьму могут посадить, и человек начинает считать, что на там, на Западе свобода есть, а у нас нет, это одна сторона медали, другая сторона, путь, по которому эта самая порнушка поступает к нам, а ведь эти пути дорожки могут быть использованы и для других целей, есть и третий, и четвертый, и пятый, и двадцатый так называемые вопросики, и все к одному заурядному вроде порножурнальчику, думать надо, товарищ капитан, добавил он язвительно. Шмель засмеялся, он работал в другом отделе, у него были другие задачи. Василий Шмелев, сын директора областного дома быта, ходил, в отличие от других сотрудников управления, только в костюме индивидуального пошива, имел в собственности автомобиль ВАЗ-2106, а по характеру службы занимался противодействием незаконного оборота драгметаллов, а по факту курировал ювелирные магазины «Изумруд» с филиалами. Если нужно было достать дефицитную ювелирку, да еще и по государственной цене, в управлении обращались к Ваське Шмелю. Надо сказать, что Шмель в помощи никому не отказывал и за свои услуги ничего никогда не требовал. А с учетом того, что даже обручальные кольца не всегда можно было купить даже по ЗАГСовскому приглашению, Шмель всегда был востребован. Сам Василий парнем был компанейским, не подлым, приятельствовал практически со всеми. Только вот спиртным он иногда перебарщивал. «В дом отдыха собираемся», — вдруг сообщил Шмель. Батя путевку презентовал. «Во как?» — сделанной завистью восхитился Игорь. «Нам так не жить». Шмель сидел, курил, пытаясь продолжить разговор. Игорь с Денисом отмалчивались. Василий переходил с одной темы на другую, но поддержки не встретил. Наконец он поднялся, буркнул. «Сразу бы сказали, что пообщаться надо, а то сидели, сиськи мяли», и ушел, посвистывая. Денис посмотрел ему вслед, хмыкнул. «Да, жизнь не равна. И что?» – пожал плечами Игорь. «Все это до поры, до времени. А как начнут за результаты спрашивать, так ему никакой батя не поможет». «Ладно», – подытожил Денис. «Так что насчет парнишки-то? Может, встретимся с ним, пообщаемся?» Он поправил галстук, ослабляя узел, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. В любую погоду руководство управления обязывало всех сотрудников носить костюмы в обязательном порядке. В жару некоторые сотрудники под пиджак одевали рубашку с коротким воротником. А если надо было выйти на улицу, пиджак с галстуком оставался в кабинете. Разумеется, если выход был неофициальным. Даже примета родилась. Если сотрудник появлялся на работе в каком-нибудь свитере, а не в пиджаке с галстуком, значит, он находился в отпуске. Хомяку не скажем, уточнил Игорь. «Конечно», — согласился Денис и добавил, «зачем лишний раз беспокоить занятого руководителя? У меня, кстати, к твоему парнишке есть один вопросик личного характера. Ну, кто бы сомневался». Глава 31. Споры, драки и раздоры. На следующий день я встал поздно, в 9 утра. До этого побудка у меня была стабильна в 7, ну, максимум, в 7.15, чему активно способствовал наставник. Дескать, по его мнению, утренняя физзарядка – наше все. В здоровом теле, здоровый дух, подъем и бегом на стадион. А тут я вчера, точнее, уже сегодня, до 3 часов ночи я читал самый толстенный в 400 страниц справочник по лекарственным растениям. Читал вдумчиво, тщательно проговаривая вслух латинские названия трав. Гирис потребовал, куда деваться. Я с некоторой дрожью подумал, что впереди у меня книги по биологии и ветеринарии. После необходимых утренних процедур одел треники, футболку, кеды и выскочил во двор с намерением добежать до стадиона, сделать 4 или 5 кругов в зависимости от настроения, поотжиматься, поподтягиваться на турнике, качнуть пресс, потом позавтракать, позаниматься с наставником. Да еще тетя Маша обещал соседа навестить. Ближе к обеду я планировал нанести визит в больницу, маман покормить. Еще бы сообразить, чем покормить. Дома ничего кроме сыра и яиц не было. На лавочке уже дежурил наряд старушек в составе 3 единиц во главе с тетей Машей, которую уже теперь и старушкой назвать было невозможно даже с большой натяжкой. «Здрасте, тетя Маш». «Здрасте, тетя Клава». «Здрасте, тетя Тань». Бабульки в ответ тоже поздоровались, закивали головами. Более того, они даже привстали при этом. Совершенно бездумно, на автомате я швырнул в них, словно стряхнув воду с пальцев, в тетю Таню и тетю Клаву хвост ящерицы, заклинание регенерации. Ну, а что, негоже бабулькам от тети Маши выделяться, авось не жалко. Я попозже зайду, тетя Маш, многозначительно сообщил я, после завтрака. В общем, через часок, как вчера договаривались. Спасибо, Антон, отозвалась тетя Маша. Я трусцой направился к стадиону по улице вдоль парка. У цыганского дома на лавочке сидела кучка подростков в разномастной одежке попугайских расцветок. Один из них, увидев меня, поднялся, поспешно затоптал окурок и скрылся в подъезде. Где-то в глубине души сразу возникло нехорошее предчувствие, правда, практически тут же исчезнувшие. Наоборот, меня вдруг охватила веселая злость. 100%, на обратном пути меня группа товарищей будет ожидать. Достали, а гребут по самое не балуйся. С таким боевым задором я добежал до стадиона. Увы, позаниматься в одиночестве на этот раз мне не удалось. На футбольном поле вовсю шла тренировка местной футбольной команды с редким названием «Химик». Я мысленно махнул рукой и побежал по гаревой дорожке вдоль поля. Все равно никому не мешаю. Футболисты тренировались, они играли, в конце концов. Когда я пробегал где-то середину 3-го круга вокруг поля, на дорожку вышел коренастый, с голым торсом, коротко стриженный парень с рельефной мускулатурой, ростом на полголовы выше меня. Он протянул руку, пытаясь меня остановить, и потребовал: